вспомнил нашу милую кассиршу и пухлую билетную книжицу в ее руках. Кассирша листала книжицу, прикладывала к билету линейку, чтобы он ровно оторвался, и подавала его тому, кто в окошко протягивал деньги. «Зачем такая машина?» — спросил я. «Если изобрели, надо использовать», — ответил мне финансовый директор. Потом, помолчав, добавил: «Так, кроме того, интереснее». В финале женитьбы два человека вывозят на сцену стол с яствами. Как раз в это время Подколесин должен выпрыгнуть из окна. «Не хотите ли вы, чтобы шампанское выстрелило?» — спросили меня. Художник Валерий Левенталь дернул меня за пиджак, чтобы я ответил «хочу». Через несколько дней все бутылки выстреливали, но я увидел, что рабочие окружили стол и были чем-то недовольны. Виднелся шнур, который вел от стола за кулисы. Это им не нравилось. Нужно всем этим управлять по радио, но это можно будет сделать только послезавтра. Я на всякий случай скорчил недовольную гримасу, мол, лучше бы завтра. На завтра стол в полной темноте сам выезжал на нужное место, а потом все бутылки стреляли. Во время премьеры я сидел за кулисами возле помощника режиссера и смотрел маленький телевизор. Вдруг я увидел, что стол уже выезжает на сцену. «Боже!» — закричал я. «Забыли потушить свет!» Помощник режиссера засмеялся и объяснил мне, что на сцене полная темнота. Но ультралучи позволяют видеть на экране то, что происходит в темноте. В другой раз помощник подошел ко мне с какой-то машинкой в руках. «В каком году я родился и какого числа?» Быстро что-то нажал, повернул и сказал, что мне от рождения столько-то дней. «А не знаете ли вы, сколько мне осталось?» — спросил я. Он не знал. Эта же машинка оказалась еще и часами с боем. Когда нужно было объявить перерыв, часы звонили. Помощник режиссера был маленький и крепкий человек. Он всегда громко и удачно шутил, а когда окончались репетиции, на велосипеде отъезжал от театра. Иногда я видел его за рулем большого автобуса какой-то невероятной формы. Или велосипед, или огромный автобус. Среднего он не признавал. С ним вместе работала толстенькая, но очень подвижная девушка. Во время спектакля она должна была находиться за кулисами, а он восседал в будке наверху, где помещаются радист и осветитель. Там, на крутящемся кресле, среди прекрасной радиоаппаратуры, он деловитой веселостью и солидностью напоминал пилота. Когда однажды заболела исполнительница Дуняшки, толстенькая помощница по имени Мэри выскочила на сцену и прекрасно заменила ее. Актерская профессия вообще, мне кажется, близка характеру американцев. Они подвижны, открыты и физически удобно себя чувствуют в самых неподходящих обстоятельствах. Эта Мэри совсем не расстраивалась из-за того, что она такая толстенькая. Так, вероятно, слоненок не расстраивается от того, что он не жираф. Некоторые впечатления не расскажешь. Это надо видеть. Вернувшись домой и вспоминая, я не смогу поверить, что видел это. Впечатление яркое до болезненности. Впрочем, у каждого свое открытие Америки. В 10 часов утра за мной заехали и повезли на сельскохозяйственную ярмарку. Жара около 40 градусов. Поток машин, все на ярмарку. В машине кондиционер, так что даже холодно. Кругом зазывают на частные платные стоянки. Пускают за деньги постоять на площадке возле своего дома. Но все стараются подъехать поближе к ярмарке. Мы тоже сумели поставить машину где-то близко.